глаза растревожили сердце и душу. Их огонь согревает меня холодную зимнюю стужу. Я так хочу тебя увидеть, так хочу тебя обнять. И слова, что не сказала, очень хочется сказать. Так хочу с тобой остаться, так хочу сказать люблю. В этом мире без тебя больше жить я не могу. Вечерами вспоминая тебя, я смотрю на горящие свечи, и мне снова теперь не до сна. Я, как прежде, жду нашей встречи. Новый день я встречаю одна. Одиночество, как стрелой пронзает, и снова приходит зима. И сердце опять замерзает. Я так хочу тебя.